Уважаемые радиослушатели, предлагаем вашему вниманию очередную передачу из цикла «Наука, культура, жизнь». Ведет передачу сотрудник Института Бхактивиданты, кандидат искусствоведения Юлия Николаевна Петрова. Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мне хотелось бы поговорить о том, что для каждого из нас с вами очень и очень важно – о здоровье. Мы уже не раз в наших передачах говорили об аюрведе, что буквально значит наука о жизни. И все-таки очень хотелось бы узнать побольше об этой удивительной науке. Сегодня у нас в гостях врач, специалист по аюрведе Михаил Александрович Мезенцев. Его духовное имя Мадхура Мандала. Здравствуйте, дорогие друзья! Михаил Александрович, вы знаете, интерес наших слушателей к аюрведе, судя по их письмам и звонкам в живом эфире, очень велик. Вы, насколько я знаю, врач по профессии и специально учились в Индии, правда? Да, я имел возможность, живя в Индии, некоторое время изучать эту науку. Я хотела бы задать вам такой вопрос. Не могли бы вы поподробнее рассказать нашим радиослушателям об этой науке, когда она возникла, например? История, какова история ее возникновения? В ведах очень много историй описывается про возникновение аюрведы. Изначально это знание было поведано Господом Кришной, было вложено в сердце Господом Кришной, Господу Брахме. Потом Брахма поведал это своему сыну Праджапати, который занимался заселением Земли и других планетных систем. Все живые существа произошли от Дакши Праджапати. Праджапати поведал четырем кумарам, тоже сыновьям Брахмы. И потом так это знание распространилось. Много-много позже, через много тысячелетий, пришел сам Господь Кришна в образе Господа Дханвантари и поведал это знание уже отдельной статьей. Тогда Дханвантари привнес много нового в эту систему, в частности, была введена хирургия. То есть, как бы тогда именно возникла отдельная область науки? Да, тогда возникла вот как раз хирургия, как область науки. Раньше ее не было. Есть такая история, как-то Господь Индра, это Царь Небес, вы уже знакомы с этой личностью, заболел. Он предавался в своем дворце наслаждением, удовольствием, много ел, много пил, много спал, занимался сексом и заболел. Заболел, не мог встать. Вот случилось у него от переизбытка наслаждения, от переизбытка удовольствия заболевания. Он пришел к Нарада Муни, и Нарада Муни отправил его к Праджапати, как к врачу полубогов. Праджапати сказал: «Ты должен уяснить себе полностью эту науку аюрведы. Только тогда ты сможешь быть здоров». Индра очень обрадовался, стал практиковать здоровый образ жизни и выздоровел. С тех пор он сам вошел в систему ученической преемственности, и до сих пор в Индии существует две основных школы – северная и южная. Северная исходит от Господа Дханвантари, и южная идет вот непосредственно с тех давних пор от Господа Индры. Скажите, пожалуйста, вы знаете, вот очень многие наши радиослушатели привыкли к авторитету, принятой на Западе науки, то есть не науки, а медицины, я имею в виду, аллопатия, традиционной медицины. И эту веру в непререкаемый авторитет науки очень трудно поколебать. Я хотела вас спросить, вот вы врач по профессии, и тем не менее вы обратились к аюрведе, к изучению аюрведы. Стало быть, вы поняли ее преимущества. В чем эти преимущества? Ну, скажем так, я обратился к этой системе еще до того, как стал заниматься традиционной медициной, как поступил в училище, поступил в институт. Вот. Но еще тогда я знал, что, ну, так как все мы как-то имеем дело и с простудами, и с ангинами, и с другими заболеваниями, и как меня лечили мои родители таблетками, мне это не нравилось. Я думал, что есть какой-то другой способ, более здоровый, более живой. И вот это я нашел вот как раз в восточной медицине, в частности, в аюрведе. Первое, самое главное, самое сильное, самое основное отличие аюрведы от аллопатической системы медицины в том, что аюрведа лечит не конкретные заболевания, скажем, не язву желудка или не дизентерию, она лечит все тело человека. И вылечив, скажем, человека от ангины, от гриппа, от рака, от язвы, она заставляет человека не болеть, она меняет образ жизни, образ духа человека. И человек живет уже принципами аюрведы. Это вот первое такое самое главное, основное отличие. Второе отличие в том, что аюрведа построена исключительно на натуральных воздействиях. Она относится к разделу так называемой натуропатии. Да, аллопатическая медицина имеет тоже, в институтах преподают фармакогнозию в медицинских, лечение травами, но она занимает очень-очень незначительную часть. Аюрведа же построена целиком на травах. Вот передо мной лежит книга по аюрведе, и очень-очень большая часть относится только к названию. Здесь более 1000 названий растений, которые употребляются в аюрведе. И не только растения, это и вытяжки, и масла, и благовония, и специальные души, и специальные очистительные мероприятия, такие как басти, клизма, такие как лечение наси, лечение носа, ну и многие-многие другие. Следующее отличие аюрведы в том, что она лечит не только тело, но и душу человека. Дело в том, что каждый человек не тело, он душа. И когда мы забываем о душе, возникают заболевания. Когда мы отдаем предпочтение нашему телу, а не нашему духу, возникают проблемы, возникают заболевания. И человек, не зная, как их разрешить, пичкает себя таблетками, пичкает реланиумом, другими седативными препаратами, человеку ставят психические заболевания. На самом деле у него проблемы на тонком теле и в душе, в том, что душа не находит Бога, в том, что душа не чувствует себя душой, и то, что все идет на тело, на тело, на тело, на тело, забывая о душе. Еще одно отличие можно привести аюрведы в том, что она очень естественно, очень природно. Ничего не нужно, не нужно строить никакие химические предприятия, не нужно строить большие химические заводы, не нужно синтезировать какие-то никому неизвестные препараты, которые дают тысячи побочных эффектов. Ну, скажем, есть мази от артритов, которые вызывают воспаление кожи. Ну, можно взять тот же очень известный фенолгон. Когда растираешься фенолгоном, когда у кого-то радикулит, когда артрит, потом на коже остаются очень большие ожоги. Аюрведическая система не имеет таких. То есть не имеет таких последствий. Да, не имеет таких последствий, не имеет противопоказаний. Скажем, очень известное растение такое, амалаки. Очень известное, я еще буду упоминать о нем. Оно упоминается в 90% всех составах, всех сборах медицинских. И оно не дает противопоказаний. Вообще травы не дают противопоказаний, если их правильно применять. Скажите, пожалуйста, Михаил Александрович, а какие есть еще отличия аюрведы от традиционной медицины, такие существенные, как вы думаете? Одно из самых существенных отличий, в том числе, это то, что подход к родам, подход к зачатию ребенка, подход к воспитанию детей. В аюрведе вообще есть 8 основных разделов аюрведы. Это кая-чикитша, это общая медицина, медицина общих заболеваниях. Шалья, это по-русски очень сложно. Я уже привык работать на санскрите, поэтому русский перевод очень сложно. Это неврология. Шалакья-чикитша, это заболевания уха, горла, носа, головы. Гхала-чикитша, это психотерапия. Дамстра-чикитша, токсикология, Бала-йога-чикитша, вот как раз о чем я хочу сейчас сказать, это педиатрия. Джая-чикитша, это наука омоложения, наука о здоровье, наука о старческих заболеваниях, о том, как их избежать. И Вайшья-чикитша, это наука о дозволенной и недозволенной сексуальной жизни. Так вот, целый раздел Бала-йога-чикитша, он ведет ребенка от момента зачатия, даже от момента возникновения у родителей желания произвести на свет ребенка, и регулирует семейные отношения по воспитанию ребенка. Этого, к сожалению, сейчас очень нету в современной медицине, и вот сколько я общался со своими коллегами, с акушерами, с гинекологами, с педиатрами, мы всегда затрагивали вопрос того, что сейчас существует неправильный подход к рождению и к зачатию вообще к ребенку. Поэтому такое большое количество абортов, то, что вообще не рекомендуется делать с точки зрения аюрведы. Существуют, конечно, определенные показания. Вы вообще, простите, с точки зрения здравого смысла и с точки зрения любой религии. Стоп. Но есть определенные показания, при которых существует разрешение сделать аборт. Скажем, наследственные заболевания матери, когда будет уже известно, что ребенок родится просто с генетическими изменениями. Раз. Во-вторых, когда мать очень сильно болеет во время родов, во время беременности, тут тоже просто нельзя обрекать живое существо на страдания. Поэтому вот существует как раз в хирургии вот такой отдел аборты. Да, это тоже существует в аюрведе, это необходимо признать, это действительно правда, это действительно существует. Но это все должно быть регулировано, все регулируется с точки зрения вед. Спасибо большое. Еще один вопрос. Вы знаете, наши радиослушатели уже слушали достаточно много, знают об аюрведе, потому что в разных наших передачах мы говорили об этом. И говорили об основных принципах аюрведы, ну вот в частности о тридошах. Но все-таки хотелось бы, чтобы вы как-то остановились на этом чуть поподробнее. Будьте добры, расскажите про это. Да, конечно, но начинать с тридоша немножко рановато, потому что тридоши тоже состоят из чего-то. Это не независимые, не конечные частицы, составляющие организм. Изначально, когда Господь Брахма творил этот материальный мир, он сначала создал три гуны материальной природы. Вы знаете о них, это раджас, тамас и сатва. Благость, страсть и невежество. Из тамагуны возник ум, разум и ложное эго. Три такие другие составляющие этого материального мира. И уже из тьмы ложного эго возникли пять основных первоэлемента. Это огонь, вода, земля, воздух и эфир. И уже из комбинации вот этих пяти тонких первоэлементов состоят три доша. Скажем, вата. Вата – это ветер организма, и очень многие переводчики аюрведы на русский были такие царские времена до революции. Были издания аюрведы, были издания тибетской медицины. И переводчики прямо напрямую переводили слово «вата» как «воздух», «ветер». То есть это воздух тела, который состоит как раз вот из эфира, из самого-самого тонкого первого элемента, и из воздуха. И так как он состоит из самых легких, самых подвижных первоэлементов, он и характеризуется тем, что вата легкий, вата всепроникающий, вата самый движущий компонент нашего организма. Такие системы задействованы ватой, как нервная система, система сердцебиения, система движения крови по сосудам, система разума. То есть считается, что душа присутствует в каждой клеточке нашего тела, она распространяет себя, и распространяет она себя как раз за счет ваты, за счет вата-доши. Вата-доша тоже делится, то есть она не едина. Вата-доша состоит из пяти поддош, или пяти ваю, как она называется. То есть каждая субдоша, так называемая, называется ваю. Существует пять субдош, как я уже сказал. Это прана-ваю, удана-ваю, самана-ваю, апана-ваю и удхана-ваю. Каждая из этих субдош локализуется в той или иной части организма. Скажем, прана-ваю – это основная, самая главная ваю, самая главная тонкая ватта, она концентрируется в мозгу и дает нам память. То есть при нарушениях прана-ваю происходит забывчивость, происходят провалы памяти, нарушается такое умственное состояние здоровья человека. Вот. Удана-ваю находится в сердце и осуществляет биение сердца. То есть вот то, что мы живем, то, что мы существуем, то, что наше сердце бьется, это функция удана-ваю. Вьяна-ваю находится в легких, и она способствует движению воздуха по нашему телу. То есть так или иначе мы производим вдох, производим выдох, и за эти акты отвечает вьяна-ваю. Самана-ваю распространяется по всему телу в виде нервной энергии и поддерживает взаимосвязь каждой клеточки тела с каждой клеточкой. Все наши рефлексы, вся наша нервная деятельность такая... Вегетативная нервная система вся построена вот как раз на самана-ваю. И апана-ваю, она, ну, по-русски можно ее назвать как эвакуаторная ваю. Она занимается тем, что способствует эвакуации нечистот из нашего тела. Вот. Следующая доша – это питта. Она включает в себя два компонента. Она состоит из огня и воды. Так как она включает в себя компонент огонь, то она, естественно, очень горячая, очень такая огненная, пламенная. И за счет того, что она включает в себя воду, она имеет способность распространяться по всему телу. Она может двигаться, перемещаться. Также она состоит из пяти. Подпитта, субдош, так называемых, подпитта, они все называются агни. То есть питта и агни – это практически одно и то же, только агни – это более тонкая питта, которая, ну, бывает пяти видов, можно так выразиться. Михаил Александрович, у меня к вам просьба. Все термины, если можно, по возможности, попробуйте переводить на русский язык. Вот вы говорите «агни», и, в общем-то, для любого человека, кто знакомое звучание «агни», значит «огонь», да? Да, действительно, санскрит, наш русский язык, это уже давно замечено учеными, очень много работ проведено на эту тему, он самый близкий к санскриту. И «агни» действительно переводится как «огонь». И основная функция агни – он огонь желудка, огонь пищеварения. Если у вас правильно горит агни, то вы никогда не заболеете. У вас всегда будет здоровое тело, прекрасный цвет лица, несмотря ни на какие невзгоды. Вот. И агни бывает… Ну, есть два вида деления этого огня нашего тела. Он может делиться по местопребыванию и по функциям, на которые он выполняет. Первый огонь – это пачака агни. Этот агни – самый главный агни, так же как прана-ваю – это самая главная ваю, самая главная вата-доша, так пачака агни – это самая главная питта-доша. Этот агни – это огонь желудка. Он способствует правильному пищеварению, правильному сжиганию, пережиганию пищи, которая поступает к нам в тело, и способствует питанию. Следующий агни – это ранджака агни. Этот агни, ну, по-русски можно это название перевести как «придающий окраску». То есть у всех у нас тело не бледное, не зеленое, а имеет такой розоватый оттенок, от розоватого до темно-коричневого, в зависимости от нации. И вот этот цвет кожи придает как раз ранджака агни. И если у человека дисбаланс ранджака агни, то у него могут быть кожные заболевания, такие как фурункулез, экземы и некоторые другие. Михаил Александрович, а можно вам задать вопрос, как студенты говорят, на засыпку? Знаете, у каждого из нас, то бишь настоящих или потенциальных пациентов, есть какое-то особое боязливо-трепетное отношение к врачам. Так хочется им верить, так хочется видеть в них истинных целителей, спасителей, облегчающих наши страдания. Вот вы, например, практикующий врач. Вы лично можете сразу определить доминирующую дошу в человеке? Вы знаете, это невозможно, это нереально, потому что существует два основных вида тела, два основных вида заложенной природой конституции. Первая, которая заложена вам, дана от папы с мамой, от рождения, от Господа. И вторая – та, которую вы сейчас уже наработали. Ту, которую вы сейчас наработали, поставить не составляет труда. Но вашу изначальную, вашу личную конституцию поставить очень сложно. И для этого нужно учиться не тот незначительный период, который учился я, а годами. Даже мой учитель, он не сразу ставит вашу прокрити, вашу индивидуальную конституцию. Для этого ему нужно пощупать пульс, посмотреть ваше тело, задать вам кое-какие вопросы. Только тогда он может это сделать. А так, не существует сейчас ни одного человека, который мог бы вам сказать в лоб вашу индивидуальную конституцию и под это вам дать готовый рецепт вашей жизни. Это невозможно. Это наука, долгая и сложная наука. Можно я тогда спрошу, а можете вы хотя бы пару слов сказать о вашем учителе? Ну, самое главное, что я могу о нем сказать, и то, что, может быть, удивит многих наших радиослушателей, то, что ему 117 лет, и выглядит он как 60-летний бодрый человек. Он ездит на велосипеде по всему штату и читает лекции, помимо того, что вот ведет прием в нашем ашраме. Вот. Спасибо большое. Я думаю, что это уже достаточно убедительно. Да, я тоже думаю, что этого достаточно. Вот. И еще один вопрос, очень важный для всех нас. Ведь аюрведа возникла в Индии, а мы с вами живем, ну, совсем в других краях, как вы сами понимаете, в другом климате, в других социально-психологических условиях, все совсем иначе. И вот неужели аюрведа так универсальна, что ее без изменений можно применять где угодно? Или все-таки нужно как-то адаптировать, приспосабливать ее к нашим условиям? Как вы лично думаете? Что вы думаете по этому поводу? Вы знаете, на самом деле основные постулаты аюрведы неизменны вне зависимости от климата. Живите вы хоть в Арктике, хоть в Антарктике, хоть на экваторе. Основные принципы, так же, как и наше тело, не меняются в зависимости от того, где мы живем. Что у негра две руки, две ноги, два уха и тело, и голова, так и у нас с вами, и также у чукчей, вне зависимости от вашего места жительства, вашего места пребывания, основные постулаты, основные составляющие вашего тела не меняются. Меняется только состав окружающей вас флоры, из которой готовится лекарство, но не составляет труда сделать подбивку, то есть сопоставить то, что мы имеем в Индии, все эти лекарственные травы, все эти масла, и те, которые мы имеем здесь. Я не имею доступа здесь, находясь в Советском Союзе, в Москве, до индийских трав. И поэтому здесь сборы я делаю из подручных средств, из того, что здесь есть. Но, с другой стороны, кстати, сейчас у нас есть в продаже лимоны. Мы можем спокойно посадить у нас дома в горшке алоэ. У нас есть ваниль, у нас есть специи, которые уже, ну, сотни лет привозят из Индии. Поэтому даже в некоторых моментах не стоит менять компоненты рецептов на какие-то такие наши доморощенные, а можно просто использовать то, что привозится из Индии. Вот. Я думаю, что, может быть, в последующих наших беседах мы непременно к этому вернемся, и вы расскажете нашим радиослушателям уже конкретные какие-то рецепты, например, да, с удовольствием. И так далее. Да. С удовольствием. Причем вот такие, которые действительно мы могли бы, компоненты которых мы могли бы найти у себя, в наших аптеках, на наших огородах, наконец. Конечно, а иначе не имеет смысла просто говорить, колебать воздух, то, что невозможно сделать. Зачем об этом говорить? Нужно говорить то, что мы имеем возможность сделать, и нужно это исполнять. Скажем, существует у нас очень большой выбор трав, очень известных, которые можно найти в любом перелеске, в любом лесу, на любой полянке, та же душица, тот же зверобой, тот же первоцвет. Очень-очень много у нас лекарственных трав, и, к сожалению, люди вместо того, чтобы потрудиться, собрать. Да, конечно, нужно знать, как правильно собирать, но об этом будет речь в наших следующих передачах. Но даже если вы просто соберете с любовью к себе эти травы, приготовите из них чаи целебные, они вам просто помогут, и не надо будет глотать таблетки, загрязнять свой организм и портить свое здоровье, еще усугубляя ваши заболевания. Потому что ни одна таблетка никогда никого ни от чего не вылечила. Дело в том, что аллопатические методы, они загоняют болезнь вовнутрь, они лечат симптомы, а травы, как неотъемлемая часть этого биогеоценоза, этого большого-большого мира жизни, они будут действовать на те скрытые кнопочки, на те скрытые механизмы, которые у вас разладились в вашем организме, и только они, и только ваш правильный образ жизни, образ мыслей, образ духа может дать вам истинное здоровье. Никогда, никогда таблетки не помогут вам. Это действительно. Да, они создадут иллюзию, что у вас, скажем, не болит зуб или у вас зарубцевалась язва, но эти заболевания вылезут в другом месте, так или иначе действительно вылезут. А когда вы правильно подходите к лечению себя, к лечению своих заболеваний, когда вы меняете свой психический мир, свой внутренний микроклимат, микрокосм, так называемый, только тогда вы сможете стать поистину здоровыми. Об этом говорили все мудрецы, все ученые, как индуистские, как христианские, как мусульманские. Все говорили об этом, что лечитесь действительно через душу. Спасите душу свою, а потом тело само станет здоровым. правильно. То есть на самом деле речь идет о смене образа жизни. Да, конечно, потому что современная цивилизация, вы сами видите, с этими машинами, с этими выхлопными газами. Сейчас практически не найдешь ни одного спокойного места, где можно было бы посидеть, заняться йогой. И поэтому йога, отвергнутая Арджуной в Бхагавад-гите, сейчас практически совсем не актуальна. Хотя аюрведический метод применяет очень обширно применяет как раз асаны аштанга-йоги в качестве оздоровления, но не в качестве достижения Всевышнего Господа, не в качестве системы пути освобождения. Сейчас, к сожалению, этот метод не работает, и йогу можно использовать только как метод достижения здоровья. Что тоже само по себе неплохо. Да, конечно. Я думаю, что в следующих передачах мы вернемся к этому. Вы расскажете о том, как могут люди использовать разные асаны при лечении различных заболеваний. Но опять же, каждая асана индивидуальна. На каждую конституцию есть свои комплексы. И если человек одной конституции делает упражнение из комплекса другой конституции, это может тоже дать свой дисбаланс, свой разлад. Поэтому это тоже очень тонкие моменты. Вот сейчас вы как раз заговорили об одной очень важной, на мой взгляд, вещи. И мне как раз об этом хотелось бы вас спросить. Ведь на самом деле, насколько я понимаю, аюрведа, основной ее принцип – это расчет на индивидуальный подход. То есть это лечение именно этого конкретного человека. И здесь вот очень много зависит от диагностики, от того, насколько врач может определить преобладающую дошу, и не только преобладающую дошу, но и какие-то другие компоненты именно этого человека, этого организма. И вы знаете, в связи с этим мне как раз хотелось вас спросить, поскольку в одной беседе всего не охватишь, да, конечно, не объять необъятного, как говорил Козьма Прутков, поэтому я бы хотела спросить вот о чем. Есть все-таки что-то общее для всех? Ну, скажем так, не могли бы вы предложить прямо сегодня нашим радиослушателям какие-то общие для всех добрые советы? Что каждый из нас может сделать, прямо начиная с сегодняшнего дня, например, чтобы улучшить свое самочувствие? В первую очередь, изменитесь с точки зрения психологии. Подобрейте сердцем, относитесь лучше к своим близким. Корень всех заболеваний – это психология. Все болезни от нервов абсолютно. Даже нам в институте говорил учитель внутренних болезней, что 99,9% – это психосоматика. А аюрведа тысячи лет подтверждает это. Поэтому первое, главное, основное – это будьте спокойны. И когда вы будете спокойны, тогда у вас будет трезвый ум, трезвый разум и здоровое тело. Есть даже мантра такая – «Ом, шанти, шанти, шанти, хе», которую тоже можно употребить. Вы переведите, пожалуйста. Да, перевод ее очень простой. Да. Абсолютное спокойствие. Ом, абсолютное спокойствие. Следующее, что я могу вам порекомендовать, это так называемый йоговский чай. Это, можно сказать, универсальное лекарство от всех болезней. Хотя я, конечно, прекрасно понимаю, и мудрецы тысячи лет назад понимали, что не существует панацеи в этом мире. Панацея только возвращение к Господу. Это единственная панацея от всех проблем. Но все-таки есть такой более-менее универсальный рецепт так называемого йоговского чая. Вы берете пол чайной ложки имбиря, 7 гвоздик, 9 зернышек кардамона, среднюю палочку корицы, где-то толщиной с палец и длиной с палец, со средний человеческий палец, и 1/4 чайной ложки куркумы. Смешиваете это все и бросаете в 3,5 стакана кипящей воды. Кипятите эту смесь 5 минут на большом пламени и доливаете 1 чашку коровьего молока. К сожалению, у нас молоко не из-под коровы, порошковое, но что поделаешь, приходится жить в тех условиях, в которых мы живем. И еще 5 минут это варится. Снимаете с огня, остужаете до того момента, когда ваш указательный палец, погруженный в этот чай, будет выдерживать жар. Добавляете чайную ложку меда, кладете кусочек масла и выпиваете. Основные показания для этого чая таковы. Во-первых, простудные заболевания. Раз. Во-вторых, желудочные заболевания, язвы, гастриты с пониженной кислотностью, плохое переваривание пищи, газы. Вот такие. В-третьих, эта смесь очень полезна при диабете. Но только мед в данном случае вам нужно будет исключить. И в-четвертых, это очень сильное согревающее. Следующий. Простите, а в какое время дня это лучше? Это не принципиально, когда вы будете принимать. Я регулярно пью этот чай, вне каких-то показаний, просто он очень вкусный, мне очень нравится. Я его пью перед сном. Вот. Потому что молоко рекомендуется пить перед сном, но я вот предпочитаю вот такой чай. Следующее, что я бы вам хотел посоветовать, к сожалению, это не всегда можно найти у нас в Москве, но все-таки я не могу умолчать об этом. Это уже готовая аюрведическая смесь, называется трибхала. Она состоит из трех основных трав. Это амалаки, хайтаки и барбитаки. Амалаки – это дерево. Считается, что однажды Господь Брахма случайно путешествовал по планетным системам, он решил посмотреть, как у нас тут дела, и занес зернышко амалаки, этого волшебного дерева, со своей верховной планеты Брахмалоки, с самой высшей планеты нашей материальной вселенной, на Землю. И когда кто-то из мудрецов заболел, находясь под этим деревом, он вылечился сразу же только от присутствия этого дерева. Вот такая у него волшебная сила. И поэтому плоды его считаются самыми целебными, самыми лучшими. Это признает не только вот наша аюрведическая система медицины. Большие тома написаны в тибетской медицине. И там, в этой системе, оно называется арура. Это вот самый лучший плод. И сама трибхала, она имеет такую склонность нормализовывать ваши сбалансированные доши. То есть, если у человека дисбаланс тридоша, и он просто каждое утро берет чайную ложку трибхалы, заливает ее молоком и выпивает, то у него автоматически нормализуется тридоша. Вот. А где же у нас-то в наших условиях все это взять? В наших условиях есть магазин «Сандаловый дом». Туда, ну, в частности, я привожу уже готовые аюрведические препараты. Ребята привозят. Вот там вы можете купить очень многие аюрведические и чаи, и травы, и препараты. Михаил Александрович, где он находится, этот магазин? Он находится в метро Маяковского, Воротниковский переулок. Спасибо большое. Вот там можно купить очень много полезного для здоровья. И я хотел, так, свой конек. У меня уже очень давно отработан сбой против язвы желудка. Все мои и родственники, и друзья, и знакомые, у кого когда-либо было это заболевание, уже успели забыть о нем. Сбор элементарный. Вы берете одну часть травы зверобоя, две части травы душицы, одну часть чабреца, пять частей травы сушеницы топиной. Вот такой сбор вы готовите, кладете в полиэтиленовый пакет, и вот он должен храниться в таком полиэтиленовом пакете. Как его заваривать? Вы берете ровно 5 щепоток хорошо смешанного сбора и завариваете на стакан воды. Пьете по 3 глотка в течение дня. До еды или после еды, это не принципиально. Вот, это уже зарекомендовавший себя очень давно, очень хорошо проверенный наш советский родной сбор на наших травах, которые у нас растут. Я хотел остановиться также еще на свойствах одной нашей травы. Это первоцвет. Все знают это растение. Оно названо так потому, что самый первый цветок, который зацветает у нас весной, как только сходит снег, это первоцвет. Все видели, все знают его, желтые такие колокольчики. Это растение очень полезно. У него очень много лечебных свойств. В первую очередь, он помогает нам выжить весной, когда витаминов не хватает, и все наши предки испокон веков употребляли его в качестве салатов, супов и тушили. Очень чудесное блюдо. можно приготовить из тушеного первоцвета с картошкой, с морковкой. Очень вкусно. Простите, пожалуйста, Михаил Александрович, а первоцвет, вы сказали колокольчики, по-моему, первые цветы, которые вот я обычно вижу, которые вылезают после зимы, это одуванчики, это то же самое? Нет. Первоцвет, он даже не похож на одуванчики. Он очень похож на маленький, небольшой, сантиметров 15, желтый колокольчик. Русское народное название баранчики, вы, наверное, знаете. И, ну, по латыни он называется примула вера, и примула, как садовое растение, тоже должно быть вам известно. Очень многие цветоводы выращивают его на своих грядках ради красоты. Вот. Чисто медицинское употребление примулы таково, что она очень лечит застарелые кашли, застарелые бронхиты. После зимы многие люди с простуженными легкими, поэтому им рекомендуется или есть в свежем виде, или заваривать примулу как чай, или использовать ее в качестве заправок в супы, в салаты или во вторые блюда. Очень много можно давать полезных советов в рамках одной передачи. Это невозможно уложиться. И я думаю, в следующих наших передачах мы продолжим и эту тему, и философию аюрведы. И я надеюсь, что я остановлюсь на своей любимой области. Это все-таки Бала-Йога Чикитса, это педиатрия. Спасибо вам большое, Михаил Александрович. Если Бог даст и ничего не изменится, мы с вами непременно продолжим эту беседу об аюрведе в одной из наших следующих передач. Мы живем под Богом, да, конечно. До свидания. Желаю вам здоровья, счастья и благости. В первую очередь благости. До свидания. Спасибо большое еще раз. Дорогие друзья, наша передача подходит к концу. Напомню вам, что на мои вопросы отвечал Михаил Александрович Мезенцев, врач-специалист по аюрведе. Если у вас возникли вопросы, либо пожелания, пожалуйста, напишите нам по адресу Хорошовское шоссе, дом 8, корпус 3, радио Кришналока. Программа «Наука, культура, жизнь». А теперь, дорогие друзья, мы прощаемся с вами. Передачу вела Ягьявалки Девидаси, звукооператор Сурабхи Девидаси. До свидания. Всего вам самого доброго. И до новых встреч на волне радио Кришналока. Дорогие друзья, вы прослушали передачу из цикла «Наука, культура, жизнь», которую подготовила и вела сотрудник Института Бхактивиданты, кандидат искусствоведения Юлия Николаевна Петрова, Ягьявалки Девидаси.